А что, если Тед заболел, и ему надо помочь? Он может умереть, и ты будешь виновата, мам. Ну, хорошо, — воскликнула женщина. Весь ее вид говорил о том, как трудно решиться на такой грех — войти в дом к мужчине, и дети видели ее колебания. Наконец, она все же толкнула решетчатую дверь, затем деревянную, и обнаружила, что обе двери не заперты. Она осторожно шагнула внутрь, дети следовали за ней по пятам. «Нет, оставайтесь здесь». Ей не хотелось, чтобы дети увидели свое божество в непристойной позе или просто в обществе представительницы противоположного пола. «Мы тоже пойдем». «Нет, я войду одна. Посмотрю, не случилось ли чего-нибудь плохого, и сразу вернусь назад». Опасаясь, что дети не послушаются, Элизабет закрыла за собой решетчатую дверь на задвижку и на цыпочках пошла через веранду. Прежде чем войти в кухню, она окликнула Теда, и голос ее прозвучал неестественно громко, отдаваясь эхом в пустом доме. Возможно, он сейчас в городе с кем-нибудь из друзей, а она бесцеремонно вторглась в его владение. Как потом объяснить ему свой поступок? Но почему тогда весь стол и вся раковина завалены грязной посудой? Без всякой причины Тед не оставил бы кухню в таком беспорядке. Не зная расположения комнат в доме, Элизабет осторожно направилась к центральной двери и снова окликнула Теда по имени. Гостиная, в которой Элизабет очутилась, была обставлена с большим вкусом. Ничего сногсшибательного, современный стиль и во всем чувство меры. На журнальном столике аккуратной стопкой лежали «Ньюсуик», «Тайм», «Эсквайр» и ни одного журнала с голыми девушками. «Вероятно, он держит их в спальне», — прошептала она. Сумерки быстро сгущались, и в доме стало темнеть. Начавшийся было дождик, когда она возвращалась с работы, превратился в настоящий ливень, и по окнам забарабанили крупные капли. Несмотря на темень, Элизабет не стала включать свет, и комнаты выглядели достаточно мрачно. Ее била нервная дрожь. «Мистер Рэндольф! Тед!» Снова никто не ответил. Элизабет облегченно вздохнула и направилась к кухне, но не успела сделать и нескольких шагов, как услышала слабый стон. Она замерла, прислушиваясь, не померещилось ли. Стон повторился, на сей раз немного громче, сердце забилось, как сумасшедшее. Что это? Стон боли или страсти, агонии или экстаза, возможно, того и другого вместе. О, Господи! Ей так не хотелось знать это, но дети, они не оставят ее в покое. Элизабет пошла по коридору вглубь дома, увидела открытую дверь и услышала шелест простыней. Да, именно простыней, она не ошиблась, но сколько там тел, одно или два? Она заглянула и тотчас отшатнулась назад, однако успела увидеть достаточно много. Это была, несомненно, спальня. У стены напротив дверей стояла королевских размеров кровать, на которой возлежал сам хозяин, к счастью, один. Только не похоже было, чтобы он отдыхал. Несколько секунд вполне хватило, чтобы понять, что Тед болен. Он метался в постели. Элизабет собрала все свое мужество и вошла в спальню холостяка с тем душевным трепетом, с которым новобранец вступает в свой первый бой. Каждый выполняет свой долг. «Тед!» — ее охрипший голос дрожал. Неудивительно, что Тед не услышал ее. Стоны становились все громче, и это помогло Элизабет справиться с дрожью в голосе. Резким движением Тед откинул бледно-голубую простыню и предстал перед Элизабет совершенно голым. Хорошо еще, что часть простыни держалась на его бедрах, скрыв от женщины то, что было между ними. Тед лежал, раздвинув ноги, и одна свисала чуть ли не до пола, а вторая явственно вырисовывалась под простыней. Грудь была обнажена, а плоский живот тяжело поднимался и опускался при каждом вдохе и выдохе. Пупок у него. Элизабет отвела взгляд от пупка, успев, однако, заметить, что он сексуальный, глубокий и окружен темными вьющимися волосами, которые уходили вверх узкой дорожкой, разделяя торс на две равные половины и соединяли грудь с тонкой талией. Против ожидания соски у него были напряжены. Элизабет на цыпочках с опаской приблизилась к кровати, словно там лежал дремлющий зверь. Глаза у Теда были закрыты, а веки судорожно дергались. Он что-то пробормотал, потом опять издал стон. Элизабет склонилась над ним, упершись коленями в постель. «Тед, вы больны?» Одной рукой он шарил по постели, а второй инстинктивно закрыл то самое место. До этого Элизабет не замечала его, просто не могла себе этого позволить, но сейчас у нее не было выбора. Она не в силах была даже моргнуть и прерывисто дышала. В голове били все колокола Квазимоды, и Элизабет едва не потеряла сознание. Тед снова заколотил кулаком по постели, а потом крепко сжатый кулак лег всей своей тяжестью ей на грудь. Пальцы разжались и коснулись мягкой округлости. Тед, должно быть, пробудился от беспокойного сна, потому что глаза у него вдруг открылись. Он ошеломленно уставился на женщину, стоявшую у его постели. Она с не меньшим удивлением на него. Тед быстро натянул простыню, и под ней, на том месте, где он раньше держал руку, образовалась выпуклость. Но ни сам он, ни Элизабет этого не замечали или притворялись, будто не замечают. «Что вы здесь делаете?» — спросил он охрипшим голосом, облизнув пересохшие губы. Элизабет долго не могла ничего объяснить. Потом, запинаясь, наконец произнесла. «Я, мне, дети, вы больны?» Тед потрогал ладонью лоб. «Ничего страшного, я скоро буду в порядке». Он не хотел признаваться, что болен, и это привело Элизабет в ярость. «Так больны вы или нет?» «Похоже, болен». — пробормотал он. — Скорее всего, это грипп. Вам лучше держаться подальше, чтобы не заразиться и не заразить ребятишек. — У вас температура? — Не знаю. А вы как думаете? Элизабет, поколебавшись мгновение, положила свою прохладную руку ему на лоб, липкий от пота, но горячий. Небольшая, но есть. «Это я пропотел, а была высокая. Все сбросил с себя. Видите, вон на ногах валяется. Там покрывало, одеяло и простыни. Термометр есть? В шкафчике, в ванной комнате». Элизабет обрадовалась предлогу хоть на минуту отойти от Теда и направилась в ванную комнату. Взяла термометр со второй полки в шкафчике над раковиной, с трудом поборов искушение посмотреть, что там еще лежит, и вернулась в спальню, прихватив вместе с термометром аспирин в пузырьке. Тед успел разровнять простыню и еще выше подтянул ее так, что голой осталась только грудь с упругими сосками. Элизабет спокойно, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, встряхнула градусник, склонилась над Тедом и положила термометр ему под язык. «Вы что-нибудь принимали? Хотя бы это?» Она протянула Теду пузырек с аспирином. Он покачал головой. С упреком взглянув на него, она бросила: «Я скоро вернусь. Не забудьте про градусник». Когда в дверях появилась мать, Миган и Мэтт буквально прыгали от нетерпения. «Вы оказались правы», — сказала Элизабет, опередив детей, готовых обрушить на нее тысячи вопросов. «Тед болен. Можно его навестить?» «Нет. Больных друзей надо навещать. Так говорят в воскресной школе. Но не в тех случаях, когда у друзей заразная болезнь. Вы можете заразиться гриппом. Ты тоже можешь заразиться. Почему же тебе можно, а нам нельзя?» «Потому что я мама, а мамы не так легко заражаются, как дети». Она сочла свой аргумент бесспорным, однако оба в один голос воскликнули: «Но, мама!» Никаких «но». Непреклонное выражение ее лица заставило их замолчать. «Я приберусь у него на кухне и сварю ему бульон. А вы пока взгляните, как там Пенни и щенята, есть ли у них свежая вода». Отправив детей, Элизабет со стаканом воды возвратилась в спальню, как раз когда Тед вынул термометр изо рта. «Сколько там?» «Я никогда не мог разобраться с этой чертовой штукой». 38,6, ответила Элизабет, взглянув на протянутый Тедом градусник, прежде чем спрятать его в пластиковый футляр. «Примите две таблетки аспирина». Он послушно проглотил таблетки, запив их водой. «Часов в 10 примите еще две. Не забудете?» «Постараюсь». Приняв лекарство, Тед в изнеможении откинулся на подушку, всю в буграх и мокрую от пота. «Давайте поменяю вам постель». Он вспомнил, что лежит совсем голый, и, поглядев на Элизабет, ответил: «Нет». Она не настаивала, более того, испытала облегчение при одной мысли о том, что ей придется смотреть на головы Теда, прикасаться к нему. Она ощутила слабость в коленках. «А как насчет того, чтобы заменить подушку?» Тед согласился. Он приподнял голову, а Элизабет, вытащив влажную подушку, заменила ее другой, которую нашла в ногах кровати. «Где у вас запасные одеяла?» «В бельевом шкафу в холле. Но мне жарко». «Без одеяла замерзнете». Соски у него, видимо, затвердели от холода. Элизабет не могла не заметить, что простыни и полотенца в шкафу лежали в полном порядке. Она взяла шерстяное одеяло, отнесла в спальню и накрыла Теда, но поправить одеяло не решилась. «Надеюсь, у вас найдется банка консервов. Я сварю суп, а вы пока отдыхайте». Он замахал руками. «Вы и так достаточно сделали, Элизабет. Мне надо хорошенько выспаться, и завтра я буду на ногах». «А послезавтра в больнице». Она ткнула в Теда пальцем. «Оставайтесь в постели. Я сейчас». Пока на плите закипал куриный суп с лапшой, Элизабет убрала в кухне, выбросила остатки пищи с тарелок и загрузила их посудомоечную машину. Протерла стол, тумбочки, поставила на место пакеты и коробки с продуктами. К тому времени, как она покончила с уборкой, сварился суп. Она налила его в чашку и поставила на поднос вместе со стаканом апельсинового сока, ложкой и бумажной салфеткой. Она понесла все это в спальню, и когда остановилась на пороге, вдруг поняла, насколько нынешняя ситуация похожа на ее недавнюю фантазию. Правда, происходило все это не во французской глубинке. Она не была целомудренной дочерью фермера, а Тед раненым пилотом. Но поразительное сходство между фантазией и реальностью заставило ее содрогнуться. Элизабет поставила поднос на тумбочку у кровати, включила лампу, не ярче обычной свечи. Ее слабый свет упал на лицо Теда с густыми тенями от ресниц. Тед дремал, дыхание было ровным, начал действовать аспирин. Она тихонько его окликнула. Он моментально открыл глаза и буквально обжег ее взглядом. Горячая волна, словно возрождающаяся из пепла феникс, поднялась откуда-то изнутри и разлилась по всему телу. «Может, съедите что-нибудь?» «Пожалуй». Элизабет подала ему стакан холодного апельсинового сока, и он залпом выпил его. «Вам нужно побольше пить», — ласково сказала она, подавая ему салфетку. Тед, похоже, не знал, что с ней делать, и просто держал в руке. «Боюсь, я нынче не смогу встать». «Мэтт и Миган присматривают за Пенни и щенками. Спасибо». «Щенки с голоду не умрут, а вот за Пенни я волновался. Ведь я свалился еще вчера утром. Значит, свидание у него наверняка состоялось», — сделала вывод Элизабет. Она чуть было не спросила, понравился ли его даме подарок, но вовремя спохватилась. Не все ли ей равно? «Вы можете сами есть, если вы подержите поднос». Элизабет осторожно села на край кровати и поставила поднос к себе на колени. Тед приподнялся, облокотившийся поднос, зачерпнул ложкой суп и поднес ее ко рту. «Вкусно! Спасибо, Элизабет! На здоровье!» Он съел все до последней капли и отложил ложку. «Больше ничего не хочу, сыт по горло». «Хорошо». Элизабет вернула поднос на тумбочку и тут же почувствовала у себя на талии его руку. «Ты такая прохладная», — прошептал Тед, поворачивая ее к себе. Элизабет с замиранием сердца следила за Тедом. Он положил голову ей на бедро, зарылся лицом в юбку и прижался взъерошенной макушкой к ее животу. Она не двигалась, отдавшись на волю всем своим женским инстинктам и чувствам. Забыв об осторожности и действуя чисто интуитивно, Элизабет положила ладонь на его пылающую щеку. Он вздохнул и накрыл ее руку своей. Свободной рукой Элизабет плавным движением убрала у него со лба влажные пряди серебряных волос. Некоторое время спустя Тед поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх. «Мне приснилось, или я действительно целовал вас?» «Когда?» «Несколько минут назад, когда вы только пришли». Он ласково провел рукой по ее щеке, поиграл завитками волос на затылке. «Вам, должно быть, это приснилось». «Я не касался вашей груди?» Задохнувшись, она покачала головой. «Вы ударили ее кулаком?» «Нет, не ударил. Я хорошо помню. Во сне я ласкал ее, проводя по ней большим пальцем». Он скользнул взглядом по дорожке, которая вела от броши скамеи до пуговиц на блузке. «И вы тоже ласкали меня?» Вспомнив, какое место он в тот момент прикрывал рукой, Элизабет почувствовала, что ее бросило в жар. «Мне лучше уйти. Дети ждут меня с нетерпением». Он снова положил голову на подушку, а она взяла поднос и почти выбежала из комнаты. Руки дрожали. Те самые руки, которыми она хотела бы прижать его голову к груди и не выпускать до тех пор, пока он сам того не пожелает. Вернулась Элизабет снова с подносом, но теперь на нем стояли кувшин с ледяной водой и чистый стакан. Избегая смотреть Теду в глаза, она поставила поднос на тумбочку и сказала: «Не забудьте принять аспирин и пейте как можно больше воды. Я не стану вас беспокоить, если только вы сами не попросите о помощи. И, пожалуйста, не стесняйтесь, если что-нибудь понадобится. А теперь до свидания», — произнесла она, пятясь к двери. Она уже повернулась, чтобы уйти, но он схватил ее за руку. Элизабет, я рад, что вы зашли. Спасибо за все. Он пощекотал пальцем ее запястье. Жаль только, что вы разбудили меня на самом интересном месте. Хотелось узнать, чем кончится этот сон. Я трепетала перед ним. Девственность была мне дороже жизни. Уж лучше умереть, сохранив чувство собственного достоинства, чем стать наложницей короля пиратов. Грубые, бородатые, дурно пахнувшие люди схватили меня прямо в моей спальне, связали и принесли на корабль. Повязка на глазах не помешала мне понять, что мы находимся в открытом море. Палуба скрипела и качалась у меня под ногами, а над головой хлопали на ветру паруса. От сильного ветра мой плащ обвивался вокруг меня, прилепив к телу тонкую, белого цвета ночную рубашку. Я дрожала, но не от холода, а от того, что главарь пиратов, стоявший поодаль, смотрит на меня, как кот на пойманную мышь, и, видимо, очень доволен. Чтобы не видеть своего страха, я вскинула голову. Он может оскорбить меня, может убить, но сломать никогда. Его зловещий смех утонул в шуме ветра. Вдруг я ощутила босыми ногами, как вибрирует пол. Пират приближался ко мне. Сердце едва не выскочило из груди, но я продолжала стоять с гордо поднятой головой, как учили меня с детских лет гувернантки. Он сдернул с моих глаз повязку, и голова моя невольно подалась вперед. Откинув со лба волосы, я смело поглядела ему в лицо. Но каково же было мое удивление, когда в «Короле пиратов» я узнала беспутного сына из семьи, жившей в соседнем с нами поместье, азартного игрока и неуемного сердцееда. Он едва не разорил своих близких, и они отреклись от него. Его имя, если и упоминали в порядочном обществе, то обязательно шепотом. Так вот, оказывается, кто он, мой похититель? Он рассмеялся, увидев мое изумление, и с угрозой в голосе сообщил, что должен отомстить моему отцу за давнюю обиду. Затем медленно извлек кинжал из кожаных ножен, болтавшихся у него на бедре, и взмахнул им, заставив меня вздрогнуть. Неужели он собирается убить меня прямо здесь? Я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела, что цела и невредима, что плащ лежит на полу у моих ног, пират обрезал на нем все застежки. Я стояла в одной рубашке, она намокла от морских брызг и прилипла к телу. Его холодные сверкающие глаза ощупали меня с ног до головы, задержались на груди, потом заскользили к темному треугольнику между ног. Я задрожала, но не от страха, а совсем по другой причине, в чем не призналась бы даже самой себе. Стройный юноша, каким я помнила короля пиратов, превратился в зрелого сильного мужчину, великолепно сложенного. Свободного покроя белая сорочка с широкими рукавами была распахнута, открывая мускулистую грудь, покрытую волосами более темными, чем на голове. Широкий кожаный пояс подчеркивал тонкую талию. Высокие сапоги, перехваченные ремнями, немного выше колен, плотно облегали бедра, такие же крепкие и гладкие, как мачты на корабле. Мужское естество прямо-таки рвалось наружу из-под тонких бриджей, облегавших его, казалось, плотнее собственной кожи. Проследив за моим взглядом, пират разразился хохотом, и не успела я опомниться и сказать, что о нем думаю, как он порывисто прижал меня к себе. Я била его ногами, вырывалась, пока он меня тащил куда-то, требовал объяснений к великому удовольствию остальных пиратов. Они улюлюкали и свистели, подзадоривая своего предводителя. От их непристойностей у меня запылали уши и щеки. Сапогом он распахнул дверь в каюту, закрыл ее тоже сапогом и без лишних церемоний бросил меня на кровать, которая оказалась на редкость мягкой и широкой. Да и сама каюта была против ожидания роскошной. Я лежала среди шелковых подушек с восточным узором и, словно завороженная, наблюдала за тем, как пират раздевается. Он снял и небрежно бросил на пол рубашку, а я увидела, как играют под загорелой кожей на груди и руках мускулы, когда он начал медленно расстегивать ремень. Затем, буквально гипнотизируя меня взглядом, расстегнул бриджи. От страха и ужаса у меня перехватило дыхание, а он, улыбаясь самодовольным видом, пошел ко мне. Взял со стоявшего рядом стола длинный с двойным лезвием нож, поднял мои ноги, связанные на щиколотках, и одним ударом рассек тугие узлы. На щиколотках от веревок образовались кровоподтеки. Какое-то время он, хмурясь, разглядывал их, а потом провел по ним пальцами. Точно так же он освободил связанные у меня за спиной руки, осмотрел побелевшие в ссадинах запястья. Но напрасно я думала, что в нем пробудилась жалость, жажда мести по-прежнему обуревала его. Он рывком поднял меня на ноги, и, едва не потеряв равновесие, я невольно прижалась к нему, исторгнув из его груди стон наслаждения. Зарывшись всеми десятью пальцами в волосы, он запрокинул мне голову и прильнул к моим губам. От его поцелуев я опьянела, меня бросило в жар, по рукам и ногам забегали мурашки, но вовсе не от того, что, как я думала, долгое время они были связаны, а от прикосновения его губ. Своим языком пират пытался лишить девственности мой рот, в то время как другой его орган претендовал на мою непорочность. Когда же он стал яростно сражаться с пуговицами на моей рубашке, я пришла в себя и попыталась дать ему отпор. И тут король пиратов рванул одной рукой ворот моей рубашки, разорвав ее пополам, а второй завел мне за спину руки и, словно наручниками, сковал запястье. Он так целовал меня, что все закружилось перед глазами, потом приподнял голову и оглядел меня всю, совершенно голую. И тут произошло неожиданное. В темном от загара лице пирата проступили хорошо знакомые мне черты веселого, беззаботного парня, каким я знала его до того, как, оскорбленный несправедливостью родного отца, он превратился в беспутного бездельника. Его глаза, до того жестокие и холодные, пристально смотрели на меня с затаенным желанием. И сколько печали было в его голосе, когда он сказал, что я красивая, не испорченная, и что моя невинность так трогательна. Он положил мне руку на грудь с тоской и нескрываемой страстью, и мое сердце от сострадания к нему защемило. Он нежно проводил большим пальцем выше груди, в то время как остальные гладили грудь, отчего соски затвердели, и тогда он принялся ласкать их своим теплым влажным языком. Пальцы, сковавшие мои запястья, расслабились. Я обвела руками его шею и растворилась в его ласках. Схватив меня за ягодицы, он так крепко прижал меня к себе, что тела наши слились, и я почувствовала, как сильно он меня хочет. Окончательно потеряв власть над собой, я заскользила рукой по его телу вниз, туда. «Мисс Берг!» Элизабет выглянула из-под колпака сушилки. «Я не напугала вас?» «Извините», — проговорила маникюрша с виноватой улыбкой. «Я к вашим услугам». Элизабет взяла свою сумочку и последовала за маникюршей. Посетить салон ее уговорила Лайла. «Это твое первое за столько лет настоящее свидание», — убеждала она. «Так получи от него максимум удовольствия». «Ты забываешь», — возражала Элизабет, — «что фантазия по субботам закрывается несколько позднее, и у меня не остается времени на парикмахерскую». Лайла задумалась, потом весело воскликнула. «Давай я останусь за тебя в магазине». Элизабет была далеко не в восторге от этой идеи. Для своей рабочей одежды она избрала романтический стиль. Пастельные тона, кружева, мягкие линии и благородство нарядов прошлого века. Вряд ли в гардеробе Лайлы есть что-либо подобное. Ее брюки из черной кожи и претенциозно разрисованные пончо никак не гармонируют с фантазией. Однако Лайла пообещала быть панькой, и со стороны Элизабет было бы верхом неблагодарности отказаться от столь любезного и бескорыстного предложения. И вот сейчас она полностью отдалась во власть маникюрши, втайне наслаждаясь кратковременным отдыхом. Каждый раз при мысли о предстоящем ужине в животе у Элизабет начинали порхать бабочки. Она не видела Адама Кейвена с того дня, когда он пригласил ее на ужин. Радио Кейвена сообщало, что всю неделю он безвыходно находится в гостинице. Почему же тогда он ни разу не зашел к ней хотя бы поздороваться? Впрочем, неудивительно. Он не придавал этому вечеру такого значения, как она. Во-первых, это было первое ее настоящее свидание после смерти мужа. Во-вторых, ее пригласил не кто-нибудь, а мужчина, которого по современным меркам можно было бы сравнить лишь со сказочным принцем. И в-третьих, это могло помочь ей забыть Теда Рэндольфа, ставшего за очень короткое время тревожащим фактором в ее жизни. Элизабет старалась не думать о том, как нашла Теда больного, в измятой, словно после любовного сражения постели, совершенно головы. Стоило ей вспомнить, как он положил голову ей на бедро, и возбуждение болью отозвалось во всем теле. Она без конца про себя повторяла сказанные им тогда при прощании слова и никак не могла их забыть. Всю оставшуюся часть недели она заставляла себя даже не смотреть в сторону его дома, но послала детей справиться о его здоровье. Оказалось, что он уже почти здоров, вот и отлично. Теперь, по крайней мере, она сможет забыть этот инцидент раз и навсегда, будто его вовсе не было. Именно этого и добивалась Элизабет, когда из ночи в ночь, добравшись, наконец, до своей спальни, бралась за блокнот и ручку. К тому же Лайла побуждала ее писать еще и еще, и вот, чтобы отвлечься от докучавших ей мыслей, а также и отвязаться от Лайлы, она сочиняла свои фантазии. Но беда в том, что все, как один герой этих фантазий, теперь походили на Теда, но никак не на Кейвена, хотя тот являлся подлинным эталоном мужской красоты. Элизабет могла изменить черты лица, цвет волос, но, в общем, герои все равно походили на Теда, даже в последнюю фантазии, только были помоложе. Обработав ногти Элизабет, маникюрша проводил ее к парикмахеру, тот снял бигуди и, к ее удивлению, сказал: «Наклоните, пожалуйста, голову вперед». Одними пальцами, без помощи щетки, он расчесал ее в обратном порядке снизу вверх, и Элизабет с ужасом увидела в зеркале, что ее красивые белокурые волосы торчат во все стороны. Они выглядели теперь совсем по-другому. И когда она вернулась домой, дети рты раскрыли от удивления. «Послушай, мам, ты будто из ансамбля «Солид Гол». Есть там одна такая?» «О, Господи!» — простонала Элизабет. В довершение ко всему госпожа Альдер сообщила перед уходом, что звонили из химчистки, с ее платьем небольшая проблема. «Что за проблема?» Элизабет сразу подумала о химикатах, способных разъесть материю. «Они не сказали, но, уверена, ничего сногсшибательного. Желаю приятно провести время». Однако новость оказалась сногсшибательной. Кто-то из новых работниц химчистки отправил ее единственное приличное платье через весь город другой госпоже Берг, с которой так и не удалось связаться по телефону. «Боюсь, мы не сможем вернуть вам платье раньше понедельника», — проинформировал ее женский голос на противоположном конце провода. Элизабет, подавленная и удрученная, уже собралась позвонить Адаму Кейвене, принести свои извинения и сказать, что не сможет с ним встретиться по независящим от нее причинам. Но как раз в этот момент зазвонил телефон. «Привет!» — раздался веселый голос Лайлы. «Знаешь, какая выручка сегодня после обеда? $372. Но, боже, как я устала! Однако не могла не позвонить тебе, прежде чем рухнуть в кресло со стаканом вина». «О, Лайла!» Элизабет тяжело опустилась на стул и поведала сестре о химчистке и о платье. «Оно у меня единственное, подходящее для такого случая». «Но если хочешь знать мое мнение, то слава Богу, что так случилось. Это платье старит тебя. Сейчас привезу тебе что-нибудь. Из своего гардероба?» «Ну, что ты пугаешься?» Судя по тону, Лайла обиделась, и Элизабет стала неловко. «На тебе все, что ты носишь, выглядит потрясающе, но у нас разные вкусы. Я привезу что-нибудь старомодное». «Благодарю покорно. Во всяком случае», — заявила Лайла с театральной интонацией в голосе, — «мне удалось тебя развеселить. Не беспокойся, все будет отлично. Займись чем-нибудь до моего приезда». Элизабет разрешила Меган и Мэтту сделать сухарики, а сама поднялась наверх, чтобы принять успокаивающую ванну с гидромассажем. Полулежа в ванной, она продолжала писать свою фантазию о похитителе-пирате, пригрезившемся ей днем. Достаточно примитивно, но интересно. Лайле наверняка понравится, а публиковать вовсе не обязательно. Пусть это будет благодарность сестре за ее услуги. Выйдя из ванны, Элизабет почувствовала запах гари и с листками бумаги в руке поспешила вниз по лестнице, чтобы вытащить из духовки обуглившиеся кусочки хлеба. Меган с Мэттом так увлеклись телевизионным фильмом, что забыли включить у плиты таймер, и теперь вместе с матерью выгоняли из кухни дым. Как раз в этот момент приехала Лайла. «У тебя потрясающая прическа!» — воскликнула она, едва ступив на порог, с перекинутыми через руку предметами женской одежды. «Ты прямо как из ансамбля «Solid Gold». Дети разразились громким смехом, а Элизабет закатила глаза. «Не понимаю, что в этом смешного?» — бросила Лайла. «Ничего». Элизабет взяла сестру за руку и потащила наверх. «Давай посмотрим, что ты там привезла». Разница в цвете волос у них была почти незаметна, но Лайле шли яркие цвета, а Элизабет они просто убивали, придавая лицу болезненный вид. Из нарядов, принесенных Лайлой, она выбрала шелковый костюм с длинной плиссированной юбкой и жакетом на одной пуговице с накладными плечами и шалью, спускавшуюся по бортам до самого низа. Костюм был изящный и вполне подходящий для ужина. Розовый оттенок, хоть и ярковатый, Нисколько не бледнел Элизабет. Молодая женщина придирчиво оглядела себя в зеркале и сказала: «Я надену серые туфли, как и собиралась. У меня не такой уж большой выбор. Адам заедет за мной через четверть часа». Она посмотрела на часы, стоявшие на туалетном столике. «Что-то няни до сих пор нет. Она обещала прийти к 7. «Пойду вниз», — произнесла Лайла. «Возможно, она уже пришла». Элизабет оделась и еще раз посмотрела на себя в зеркало, выключила свет и стала спускаться по лестнице. Она слышала голоса на кухне и была рада, что звонок в дверь застал ее посреди гостиной. Оттуда она быстрее остальных могла дойти до входной двери. «А то как бы дети не выкинули какого-нибудь номера при Адаме Кейвена, если откроют ему, хотя торжественно обещали вести себя наилучшим образом». Изобразив на лице радушную улыбку и набрав легкие воздуха, что, впрочем, нисколько не убавило нервозности, Элизабет открыла дверь. «Что вы тут делаете?» — произнесла она первое, что пришло на ум. На пороге стоял Тед с букетом роз, завернутых в тонкую бумагу зеленого цвета. Можно было лишь удивляться тому, как быстро он выздоровел. И вообще выглядел он так, будто никогда и дня не болел. Несмотря на весьма нелюбезный прием, с лица его не сходила приветливая улыбка. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы оказались такой хорошей соседкой». «Ах, это не стоит благодарности!» Наступило молчание. Во время последней встречи он лежал голый под простыней, и она смотрела на него с нервной улыбкой, и оба хорошо помнили, что она говорила, когда он рассказывал ей свой сон. «Можно войти?» «Конечно». Прежде чем закрыть дверь за Тедом, Элизабет с тревогой выглянула на улицу, но не заметила ни одной подъезжающей машины. «Дети обрадуются вам». «Я пришел не ради ваших детей, Элизабет». Значение его слов трудно было переоценить, а взгляд, устремленный на нее, не оставлял никаких сомнений в его намерении. «Какие прекрасные розы!» — воскликнула она с чувством. «Это мне?» — Тед протянул ей букет. «А я сомневался, не знал, нравятся ли вам розы. Очень даже нравится. И какой замечательный цвет, мягкий, женственный, как и вы». Элизабет смущенно понюхала розы, белые, лишь по краям розовые, будь то от поцелуя. Они распространяли удивительный аромат. «Спасибо, Тед». Она подняла голову и заметила в его взгляде замешательство. «Что это вы такая нарядная? Собрались куда-нибудь?» «Ну да, я...» «Тед, Тед, Миган и Мэтт ворвались через раздвинутые двери, соединявшие столовую с кухней. За ними следовала Лайла. Глаза у нее округлились при виде Теда. Элизабет в некотором замешательстве представила их друг другу. «Как приятно с вами познакомиться!» — проворковала Лайла. «Розы! Как трогательно!» — она бросила вопросительный взгляд на сестру. «Я, Тед, был болен в начале недели, и вот заскочил поблагодарить меня за то, что она пошла проведать его. А нам не разрешила, чтобы мы не заразились гриппом. Мамы не заражаются гриппом, поэтому она пошла». Пошла одна, и он лежал в постели, и она приготовила ему еду, и он выздоровел. Дети как будто все объяснили, но остались пробелы величиной со слона, и Лайла призвала на помощь всю силу своего воображения, чтобы заполнить их. Она бросила на сестру многозначительный взгляд, словно хотела сказать: «В тихом омуте черти водятся». Элизабет готова была провалиться сквозь землю. но вместо этого пошла на кухню. «Извините, мне нужно поставить в воду розы». «О, Лиззи, у тебя проблема. Еще одна, очень серьезная. Няня не придет». «Что? Мне не хочется тебя огорчать, но приехал на велосипеде ее братишка и просил передать, что она заболела гриппом. Похоже на эпидемию», — произнес Тед, очень довольный реакцией детей на случившееся и смущением Элизабет. Сложившаяся ситуация забавляла его. Больше всего Элизабет сейчас хотелось, чтобы Тед исчез. Надо же было ему явиться именно сегодня при Лайле с букетом роз, да еще когда с минуты на минуту за ней должен был заехать Адам Кейвана. От досады Элизабет кусала губы. «Пойду позвоню миссис Альдер», — сказала она, направляясь на кухню. Но, как и в первый раз, Лайла ее остановила. «Я уже звонила. Сегодня она пошла в другой дом. Кажется, что-то горит», — мягко произнес Тед. «Сухарики!» — закричали в один голос Лайла, Миган и Мэтт, бросившись на кухню. Следом за ними в качестве арьергарда спешили Тед и Элизабет. Из духовки по всей кухне расползался едкий дым. «Лайлы, это уже вторично. Как ты могла допустить?» Сорвалась на крик Элизабет. «Ты же знаешь, хозяйка из меня неважная. Тогда нечего было браться. Но я хотела занять детей, чтобы не путались у тебя под ногами, пока ты собиралась на важное свидание». Во время перепалки Тед спокойно вынул из духовки обуглившиеся сухарики. «Важное свидание!» Его вопрошающий взгляд отыскал Элизабет сквозь облако дыма. Она вздернула подбородок. «Ну и пусть себе злится, она не обязана перед ним отчитываться». Но важное свидание было под вопросом. «Слишком поздно вызывать другую няню», — мрачно заявила Элизабет. «Боюсь, я не смогу пойти, если только...» — она с надеждой поглядела на Лайл. «Извини, Лиззи, не могу. Лайла, умоляю, мне неловко злоупотреблять твоим временем дважды в течение одного дня, но ты же знаешь, как важен для меня этот вечер. Я бы охотно, но, поверь, никак не могу. Иду на день рождения к одной моей бывшей пациентке. У нее будет разрыв сердца, если я не приду». Элизабет как-то вся сникла и беспомощно улыбнулась. При всем своем легкомыслии Лайла хорошо относилась к пациентам. «Конечно, тебе непременно надо идти, но я полагаю, что это... Я останусь с ребятишками». Эти слова, произнесенные совсем тихо, произвели соответствующее впечатление. Лайла бросила на Теда быстрый, но внимательный взгляд, в котором можно было прочесть одобрение. Тед, в свою очередь, пристально посмотрел на Элизабет, которая рот раскрыла от удивления, но глаз не отвела. Дети от избытка чувств бросились к нему, едва не сбив с ног. «Вот будет здорово, Тед! Можем мы искупать Бэби? Маме не нравится, когда мы это делаем, потому что заливаем в ванной весь пол. Поиграешь с нами во что-нибудь? А можно нам лечь попозже? Ты умеешь делать пиццу?» Он отвечал на все вопросы детей, не спуская при этом глаз с Элизабет. Но тут в разговор вступила Лайла, впервые в жизни взяв на себя роль дипломата и быстро сообразив, что Теда и сестру надо оставить вдвоем. «Дети, за мной! Поможете мне снести сверху все эти вещи, а то я опаздываю на вечеринку». «Так ты останешься с нами, Тед?» — с надеждой в голосе спросила Миган. «Конечно, останусь. Я же сказал». С торжествующим возгласом Миган и Мэтт побежали за тетей Лайлой. Элизабет и Тед продолжали пристально глядеть друг на друга. Наконец она спросила: «Вы в самом деле не против с ними остаться, Тед?» Конечно, он был против. Об этом говорил его взгляд, но вовсе не из-за детей. Сама мысль о том, что Элизабет идет на важное свидание, не укладывалась у него в голове. Тем не менее, он ответил сдержанно, ровным голосом. «Я перед вами в долгу за ваши услуги. Не правда ли? Я буду вам очень признательна». Тед кивнул, но по всему было видно, что еще немного, и он потеряет самообладание. «Ступайте», — кивнул он в сторону лестницы, «и доведите до кондиции свою прическу, пока он не пришел. Моя прическа в порядке». У Теда челюсть отвисла. «Теперь это называется в порядке?» Элизабет с возмущением тряхнула своими растрепанными волосами. Над ней работали с муссе и шприцем. «Что такое муссен-шприц?» Не успела Элизабет раскритиковать Теда за его невежество по части модных причесок, как в дверь позвонили. «Это должно быть Адам». Она повернулась и толкнула раздвижные двери, надеясь, что у Теда достанет так-то остаться на кухне и не показаться. Но если бы надежды сбывались, Элизабет не оказалась бы в столь щекотливом положении. Она открыла дверь после второго звонка и увидела Адама, расплывшегося в широкой улыбке, такой же безмятежной, как циклон, хотя он даже не подозревал, что в этот момент сам является эпицентром циклона. «Привет, Адам, входите. Извините за опоздание. Первый раз я проскочил мимо вашего дома, и пришлось объезжать квартал прежде чем...» Он не договорил, заметив Теда, который стоял, прислонившись к косяку, в аркообразном дверном проеме столовой. Стоял, скрестив ноги и положив руки на грудь с видом золотоискателя, который первым сделал заявку на отвод участка. Не далее, как четверть часа тому назад, он впервые вошел к ней в дом, а сейчас выглядел здесь хозяином. Элизабет в замешательстве кашлянула несколько раз, в то время как мужчины мерили друг друга оценивающими взглядами. «Адам, это мой сосед, Тед Рэндольф». Адам шагнул вперед, Тед с явной неохотой отошел от стены. Соблюдая приличие, они пожали друг другу руки. «Тед любезно согласился побыть с детьми, пока меня не будет. Няня подвела в последний момент, не пришла, так что...» Элизабет пожала плечами, надеясь, что Адам поймет ситуацию. А что не поймет, сам додумает. «О, это прекрасно! Благодарю, Рэндольф!» Улыбка, способная растопить глыбу льда на расстоянии 20 шагов, не возымела никакого действия. Тед холодно ответил. «Не стоит благодарности!» Адам протянул Элизабет букет роз. «Это вам». Она взяла цветы. «Благодарю вас. Они прелестны». В этот момент Миган и Мэтт спустились по лестнице, неся ворох одежды, и, увидев Кейвена, резко затормозили, подобно героям мультика, столкнувшись друг с другом. Они подошли к нему с подобающим почтением, и Элизабет представила их. «Здравствуйте, мистер Кейвена», — вежливо приветствовала его Миган. «Здравствуйте, мистер Кейвена», — словно эхо повторил Мэтт. Элизабет вздохнула с огромным облегчением. Ее маленькие любимцы выдержали экзамен. «Тед тоже принес маме розы, точь-в-точь такие же. Вы, наверное, покупали в одном киоске?» Я готова была убить его. Они вместе смеялись над тем, что произошло несколько часов назад. Но когда Мэтт сказал про розы, Элизабет было не до смеха. Она едва не провалилась сквозь землю. Адам улыбался ей через освещенный свечами стол. «Я видел, что вы попали в неловкое положение, но воспринял все это с юмором». Он повертел меж пальцев рюмку с коньяком. Ничего не могу сказать о господине Рэндольфе. Он даже не улыбнулся. «О, не обращайте внимания», — произнесла Элизабет, пренебрежительно махнув рукой. «Порой он напускает на себя суровый вид, а вообще-то Тед очень милый и очень нравится моим детям. Только детям?» — она опустила глаза. «Мы с Тедом просто друзья. А разве нет?» Но почему тогда она чувствовала себя так неловко, когда, оставив Теда в качестве няньки, чуть ли не бегом преодолела тропинку перед домом, направляясь к изысканной иномарке Адама, стоявшей на повороте? Нет, она ни в чем не виновата. Он сам вызвался посидеть с детьми, разве не так? Она не выкручивала ему руки. У Адама хватило так-то сменить тему, прежде чем разговор приобретет сугубо личный характер. Он знаком подозвал официанта и попросил принести еще по чашечке кофе. Элизабет опасалась, что после столь неблагоприятного начала вечер закончится полнейшей катастрофой. Но надо отдать должное Адаму, только благодаря ему ситуация изменилась коренным образом. Адам оказался исключительно вежливым и очаровательным буквально во всем. Я хотел, чтобы мы провели сегодня своего рода негласный конкурс, сказал он ей по пути в один из самых шикарных ресторанов. Думаю, переманить отсюда шеф-повара в какой-нибудь из моих отелей. Давайте устроим ему проверку. Ужин удался на славу. Адам заказал вино по ее собственному выбору. Закуски были отличные, соусы великолепные, овощи свежие, десерт роскошный. Адам вел разговор на самые различные темы, которые ей тоже были интересны. Потом они танцевали, составив прекрасную пару. Адам сделал ей комплимент по части танцев. «Я училась в танцевальной студии вплоть до окончания средней школы. Мне очень нравилось. А вашей сестре?» Неприязнь, возникшая между Лайлой и Адамом во время их первой встречи в фантазии, вспыхнула с новой силой, когда он увидел, как она спускается по лестнице в доме Элизабет. Они обменялись вежливыми приветствиями, но их взаимная антипатия ощущалась на расстоянии. «Лайла увлекается спортом», — сказала Элизабет. «Ну да, футболом и хоккеем на льду». Элизабет рассмеялась. «Не совсем. Теннисом, волейболом, легкой атлетикой не в пример мне. И была настоящим сорванцом». «Уж это точно», — пробормотал себе под нос Адам, ведя Элизабет к столику. «Чем закончится этот славный вечер?» — подумала Элизабет, когда они допили кофе. Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Пока они ждали машину, которую должен был привезти со стоянки служащий гостиницы, Адам взял Элизабет под руку, спросил: «Вы не очень спешите домой?» Дорогие вина, изысканные деликатесы, роскошный десерт сделали свое дело. Внутри у Элизабет все пело. Она была словно виртуоз маэстро. Ее партнер был красив, как кинозвезда, а его загадочная улыбка звала продолжить это захватывающее приключение. Элизабет чувствовала себя легко и свободно, чуть-чуть кружилась голова, и ей впервые за всю жизнь захотелось быть безрассудной, с головой погрузиться в омут любовного приключения. И она без колебаний ответила Адаму: «Нет». «Адам, я не тороплюсь домой. Зачем?»